огненный человек. Ночью на город опустился туман. Он окутал улицы серебристой шалью, такой плотной и густой, что за ней не было видно соседних домов, а очертания деревьев и кустов казались в ее дымке сказочным дремучим лесом. Часы показывали 5 утра. Мне не спалось. Решив вместе с птицами встретить рассвет, я сидела на балконе, закутавшись в старую вязаную кофту, пила ягодный чай и смотрела, как стелятся по асфальту белесые клубы тумана. На улице было тихо. Где-то далеко сквозь туман пробивался свет уличных фонарей. Неожиданно в глубине сквера показалось какое-то движение. Присмотревшись, я увидела мужчину, который неторопливо шел по дорожке к нашему дому. Я встала с кресла, подошла к перилам. Капли, которые подарил Петр Белецкий, действительно были лучше аптечных. На второй день их приема у меня не только пропало слезотечение, но и заметно улучшилось зрение. Настолько заметно, что пришлось доставать старые очки с меньшим количеством диоптрий. Вот и теперь, рассматривая незнакомца сквозь туман с высоты 12-го этажа, я видела его длинные черные волосы, небрежно рассыпавшиеся по плечам, широкие плечи, за которыми висел большой рюкзак, и красивые сильные руки. Мужчина шагал неторопливо, расслабленно, словно возвращался домой из отпуска или долгой приятной поездки. На выходе из сквера он остановился, поднял голову и посмотрел прямо на меня. Разглядеть мою фигуру в туманных предрассветных сумерках было невозможно, и незнакомец, конечно же, смотрел не на мой балкон, а куда-то еще. Однако я отчетливо ощутила на себе его взгляд, долгий и пронзительный, как стрела. От этого взгляда хотелось скрыться в теплой глубине комнаты, но я осталась на месте. На губах мужчины появилась улыбка. Я не столько видела ее, сколько почувствовала, а затем в туманном полумраке зажглись и сразу погасли 2 крохотных красных огонька, похожих на всполохи пламени. Секунды, и мужчина, преодолев двор, скрылся в подъезде. Сегодня я решила устроить себе выходной. Очередная партия рисунков с птицей Гамаюн, чародеем-целителем и семьей оборотней отправилась на согласование руководству, а я, сделав уборку и приготовив овощное рагу, отправилась гулять. Планы у меня были серьезные. На улице вовсю светило солнце, и я намеревалась поехать в центр города, чтобы встретиться с подругой, сходить в кино и прогуляться по магазинам. Я вошла в лифт, нажала кнопку 1-го этажа. Кабина закрылась и поехала вниз, но почти сразу остановилась, чтобы впустить еще одного пассажира. Я подняла глаза на вошедшего и невольно охнула. Это оказался давешний длинноволосый незнакомец. Вблизи он был гораздо больше. Да что там, он был огромен. Выше меня, примерно на 1,5 головы, с мощным торсом и широченными плечами. В первый момент мне показалось, что за его спиной сложены большие кожистые крылья, но, присмотревшись, я поняла, что это всего лишь рюкзак. Увидев меня, мужчина улыбнулся. «Доброе утро!» В его голосе прозвучали игривые нотки, будто незнакомец меня узнал, и его это от чего-то забавит. Теперь, когда между нами не было 12 этажей и дымки тумана, я могла рассмотреть его лицо. Оно было нечеловечески красивым. Аккуратный прямой нос, твердая линия подбородка, высокие четко очерченные скулы, большие выразительные глаза, такие же темные, как и волосы, уже собранные в хвост. Он смотрел на меня с хищным интересом, и от этого мне было не по себе. «Здравствуйте», — сказала я. «Откуда же в нашем доме появился такой чудесный огонек? Раньше я тебя тут не видел». «Я поселилась здесь месяц назад, на 12-м этаже». Он кивнул и протянул мне руку. «Меня зовут Евгений, Евгений Рейд». «Алиса». Я вложила пальцы в его ладони, они сразу же в ней утонули. «Алиса Миронова». Евгений наклонился и прикоснулся губами к моей руке. «Приятно познакомиться, Алиса». В его глазах горел огонь. Наверное, в туманном полумраке сегодняшнего утра я видела отблески именно этого пламени огня. У меня внутри что-то сжалось. Я мягко высвободила руку и невольно убрала ее за спину. Лифт доехал до 1-го этажа, остановился. Мужчина посторонился, пропуская меня вперед. «У тебя сегодня есть какие-нибудь дела, Алиса?» От него веяло опасной сексуальностью, причем опасности было гораздо больше. А еще это... Фамильярная «ты» —